Джандалар почувствовал, как у него сжалось все внутри. С тех пор, как Тонолан угодил в трясину, у него появилась непоколебимая уверенность в том, что жить ему осталось недолго. Его нынешняя улыбка ничуть не походила на прежнюю. Такое смирение пугало Джандалара куда сильнее, чем вспышки гнева. Тонолан утратил способность бороться, утратил желание жить. «Тебе не кажется, что мы в долгу перед Бришей и обитателями Ивниковой стоянки? Они кормили нас, дали нам одежду, оружие и все необходимое. И ты готов принять все это, не дав им взамен ничего?» Джандалар попытался рассердить брата, чтобы обрести хоть какую-то надежду. Ему показалось, что тот хитростью заставил его дать обещание вернуться и тем самым сложил с себя всякую ответственность. Или тебе совершенно ясно, какую судьбу уготовила для тебя великая мать, и поэтому ты решил, что можешь думать только о самом себе? Для тебя уже не важно, что происходит со всеми остальными».